Глава 21. Стелла. Кто не рожал, тот не знает, что такое боль. А ты рожал, салага? Ха-ха, смешно. Но именно так должны спрашивать пьяные женщины в день матери, а потом купаться в фонтанах и бить о голову пустые бутылочки с сосками и драться на молокоотсосах. Поверьте, после родов это просто детские игрушки в песочнице. Ни один мужчина не смог бы вытолкать сквозь отверстие размером с почтовую марку самого прекрасного на свете младенца. В моем случае двух. «Снимай штаны!» – простонала я, глядя на белого, как смерть, сегодня не такого уж самоуверенного Корфа. Но очень мне не хотелось, чтобы наследник империи родился в дешевые брючки, купленные мной на распродаже в сток-центре. «Зачем?» «Надо же, глупый какой! Господи, я никогда не думала, что мой первенец появится на свет в мчащемся по городу лимузине!» «За шкафом, блин!» – истерически пролаяла я, понимая, что счет идет на минуты. И что бы вы думали, сделал этот извращенец? Снял штаны, но не с меня. Увидев его трусы, я чуть было не передумала рожать. Ну какие дети могут получиться от такого придурка? Хотя он, конечно, хорош, как божество. Я закусила губу, рассматривая своего любимого. Очередная схватка скрутила так, что в глаза вспыхнули атомные грибы. А потом... Самое большое счастье чувствовать, как твое продолжение все еще связано с тобой пуповиной, но уже осязаемое ложится на грудь. Когда сосок обхватывают маленькие губки, жаждущие первых капель молозива. А видеть глаза ставшего отцом Корфа – ни с чем не сравнимое наслаждение. Правда, они какие-то мутные у него, и, скорее всего, мой мужчина сейчас слабо видит и на раздражители реагирует вяло, но он со мной – это главное. Лимузин с развивающимися шарами подлетел к воротам клиники, когда у меня снова начались потуги. Белый лощеный автомобиль, украшенный воздушным безумием. «Сейчас, детка, я тебя донесу. Только в пыль не роди. Он все-таки наследник империи!» Лихорадочно зашептал Корф, подхватывая меня на руки. Моти забрала малыша, я едва сдерживала слезы. Даже минутное расставание доставляло муку. «Прикрой меня!» Простонала, представив, как Вадим тащит меня по улице с голой... Без трусов, короче. «В смысле? В тебя вроде не целится?» Снова блеснул Корф. «Боже, он же напуган до чертей!» «Господи!» – простонала Мотя, прижимая к груди наше сокровище. «Ты что, тугой-то такой зять? Нижний этаж ей прикрой, пинжаком вон своим. Или хочешь, чтобы твоей женщины сверкала тем, откуда дети берутся? Петьку вон твой поди не упусти такого шоу. Будет потом что рассказать за рюмкой чая всем». Мы ввалились в здание медицинского центра, как компашка сбежавшего из выездного дурдома. Кор в трусах и носках, тащащий меня на руках в исполосованной одежде, с оголенной грудью, но с пиджаком, рукава которого он натянул мне на ноги наподобие штанин. К моей заднице, к слову, прилипла космическая фата и теперь развивалась, как марсианский флаг. Мотя в свадебном платье, подол которого разорвался, и тетушка сверкала фривольными чулочками на подвязках. И Маркелыч, которому не хватало только кожаного фартука и топора в руке. «Вадим, не ходи за мной!» – простонала я, подумав, что не вынесу вида обморочного будущего мужа еще раз. Роды – это все же чисто женское развлечение. «Я обещал, что всегда буду рядом», – заупрямился Корф, но я-то его как облупленного знаю. Сейчас он испытывает облегчение. Схватки снова стали нестерпимыми. «Оденься, пожалуйста. Надеюсь, наши мальчики не запомнят этого безумия», – улыбнулась я, разжимая пальцы, которыми держала за руку Вадима. Меня уложили на каталку и повезли по длинному коридору. Сегодня самый лучший день моей жизни. Наверное, самый счастливый. «Я до одури тебя люблю», — успела услышать слова моего суженого. Наш второй малыш появился на свет в ярко освещенной комнате. Медицинский персонал работал слаженно, и я расслабилась и почувствовала адскую усталость. «Еще немного, девочка», — словно сквозь вату донесся до меня голос Маркелыча. «Еще одно усилие. Надо родить послед. Давай, тушься». Я собрала последние силы и... «Срочно анестезиолога!» — заорал Фердинанд. Чья-то рука больно сдавила живот, в глазах поплыло. «Да мать вашу!» Последнее, что я услышала, прежде чем, довольно улыбаясь, отрубиться. «Вадим, я вернулся красивый, готовый к первой встрече с сыновьями. Сделал все, чтобы Стелле не было стыдно показывать меня нашим сорванцам. Костюм купил новый, с искрой, цветов охапку, конфет, фруктов. Интересно, ей все это можно? Может, Петьку за икру отправить? Или что она там любит? Устрицы? Черт, я не знаю, что любит моя женщина. Не селедку же, политую вареньем, как 3 месяца назад. А не беременной я ее и не знал, получается. — Привет! — гаркнул дебильно, улыбаясь. — Есть чем гордиться. Двойню все-таки сделал, не хухры-мухры. Пухлая медсестричка за стойкой регистрации вздрогнула, и взгляд ее мне ну совсем не понравился. В синих глазах медички металась такая паника, что мне вдруг стало тошно. — Нельзя! Фердинанд Маркелович запретил вас пускать. Наконец отмерла пухляшка и метнулась к дверям. Раскинула руки, как вратарь в последнем броске, и замерла. Слово «нельзя» никогда не было для меня стоп-словом. Я его с детства не воспринимаю. Действует оно на меня, как на быка красная тряпка. Не вызывает ничего, кроме жгучего желания получить запретное, которое, как известно, сладко. Но сейчас я чувствовал разъедающий тело страх, и это даже сильнее мимолетного желания доказать, что мне сам черт не брат. — Уйди, — сказал я спокойно. Знал, что она подчинится, все слушаются. Не заставляй меня применять силу. Что с моей женщиной? Что с ней? — Не знаю. Там врачи с ней, — проблеяла дурочка. — С мальчиками все в порядке. Богатыри, а мамочка? Я человек маленький, господин Корф, умоляю, меня уволят. — Пусть попробуют, — прорычал я. — Халат хоть наденьте и шапочку. Там родзона, пожалуйста. Я на ходу натянул одноразовую тряпку, которую сам схватил с первой попавшейся полки, нахлобучил что-то на голову, на ноги напялил поданную почему-то в одном экземпляре бахилу. Девчонка сдавленно хмыкнула, что-то попыталась сказать, но я ее не слышал. Мне было нужно увидеть мою шастую, мою любимую, мою жизнь. «Перчатки!» — пискнула толстушка. «На руки, пожалуйста, и маску!» Она лежала на странном кресле, расхристанная, измученная, бесчувственная. Губки, искусанные в кровь, исказила мученическая гримаса. Маркелыч в растерянности стоял рядом и молча клал в рот мелкие желтые таблетки. — Будешь? — спросил, даже не удивившись моему появлению. — Что? — Это успокоительное, — бесцветным голосом ответил Маркелыч. — Дай парочку. Знаешь, почему я никогда не принимаю роды у родственников? Был у меня один случай. Принимал я роды у помощницы своей. Парня крупного она родила и газливого. Так вот, пришлось ее удалить матку тогда. Она мужа из-за этого потеряла. Парня одна тянула. Смекаешь? А я помогал, как мог. Вину чувствовал. Вырастили тебя. Стала жива только благодаря тому, что умные ученые придумали препарат Тардексам. Им бы Нобелевку дать. Но кровопотеря колоссальная. Сейчас ищем плазму. Ты сдал, кстати, кровь? — Зачем? — Чтобы Стелли перелить. Не хочешь же сыновей сиротами оставить, балбес? Таблетки сожрал? — Не успел. — выдохнул я, не сводя глаз с моей девочки. — Что же я натворил? — Никогда больше. Узлом зверя завяжу. Хватит с нас двоих. Вазектомию сделаю. И вот как только поправится зайка, и сразу. — Отлично, бегом в лабораторию, бегом. Что у тебя на голове? Вдруг поинтересовался Маркелыч, заглатывая еще одну таблетку. Я позавидовал, мне тоже хотелось колесом закинуться, чтобы с видом удава, познавшего дзен, смотреть на этот чертов мир пустыми глазами-пуговицами. Шапочка неудобная, жуть! Буркнул, борясь с желанием прижать к себе зайчонка, похожего на сломанную куклу. Но это бы мне вряд ли позволили сделать два окружающих вокруг нее врача, больше похожих на головорезов, с острова Неверленд. Она кажется такой маленькой. А на лапах бахилы. Задумчиво пробормотал Фердинанд. Корф-то никогда не задумывался, что детям нужен адекватный отец, а не мужик в сорочке для рожениц, натянувший на голову использованную кем-то бахилу. А шапочка, напяленная на ботинок, как-то странно смотрится. Перформанс, ей-богу, не считаешь? Может, позвать Серафима? Он штатный психолог. Хотя тут нужен специалист другого рода. Иди в лабораторию. На кровь психические отклонения не влияют, к счастью. Стелла вдруг открыла глаза, улыбнулась покрытыми коркой губами. — Почему вас подвое? — тихо хихикнула она, все еще находясь под воздействием наркоза. — Больше никогда, слышишь? — Дурак. А девочка? Она закрыла глаза, и мне показалось, что еще немного я сойду с ума точно. — Какая девочка? Она, наверное, бредит, бедная. А я стою, как истукан, вместо того, чтобы нестись галопом в лабораторию. Счет-то на минуту идет. В ожидании результатов анализа я смотрел на двух карапузов, мирно спящих в своих кроватках за толстым стеклом. Смешные, трогательные. Похожие, как две капли воды, они казались мне самыми прекрасными детьми на свете. Мне так хотелось, чтобы ушастая стояла рядом и также задыхалась от восторга. Но ее нет, и я не знаю, что будет дальше. И от этого хочется рвать и метать. А еще хочется рыдать, как мальчишки.